Как не хочешь есть? Странно, всегда любил. Как и отстаивала право своих детей есть то, что им нравится. Можно сколько угодно выстраивать у себя в голове идеальную тактику поведения с детьми, но это все будет работать только в одном случае. Никто больше не вмешивается в этот процесс. И тут каждая мать оказывается на развилке, где на покосившемся столбе есть два указателя. Делай все сама, как хочется тебе, и пропади. И позволь родственникам тебе помогать, но тогда иди на компромиссы. Ну, с первым указателем все понятно. Будем жить счастливой материнской жизнью ярко, но недолго. Со вторым путем все немного сложнее. Нужно научиться не только принимать помощь, но и аккуратно отстаивать свои принципы. И здесь мне пришлось сильно потрудиться. Как сейчас помню, май 2007 года. Мишке 3 года, Гришке только исполнилось 2 месяца. Какая мысль посещает молодую мать ближе к лету? Правильно, детям нужен свежий воздух. Сейчас я уже не очень уверена, что это действительно была моя мысль. Скорее всего, мне ее внушили. С детства я слышала, как мои бабушка и дедушка объясняли это моим родителям. Также говорили родители моих друзей. Я выросла с этой мыслью, и не было шанса поступить по-другому. Я же человек инструкции, помните? Поэтому я начала продумывать, что мне нужно будет обязательно взять с собой на дачу. И первым делом я начала себе представлять, что все мы начнем немедленно болеть, а значит, нужны лекарства. А это значит, что нужен список. А это уже привело меня к счастливой мысли. Надо звать Игоря Станиславовича. Как раз и прививки очередные сделает. Мой дачный задор педиатр встретил скептически. Впрочем, как и все мои идеи. Куда вы собрались? На дачу. Зачем? Ну как, детям нужен свежий воздух. Зачем? Ну, так считается, что летом в городе детям делать нечего. А, ну ясно. Так вы намереваетесь жить на даче с трёхлеткой и двухмесячным ребенком, я правильно понял? Ну да, еще с бабушкой и дедушкой мужа. Так, ну понятно. И вы на все это идете ради свежего воздуха. Понятно. Ну что ж, мой вам совет. Закопать в огороде бутылек с чем-нибудь. Пригодится. Бутылек я так и не закопала, но сейчас не об этом. Тем летом на даче я впервые поняла, что не так-то просто придерживаться своих же принципов, когда приходится все время доказывать их право на существование. Нежеланием ребенка есть еду, которую всем нужно есть, никого не удивишь, подумаешь, проблема какая. А вот не уговаривать его есть, и тем более не заставлять, это уже вызов. Бабушка моего бывшего мужа всегда говорила: «Как не хочешь есть, странно, всегда же любил». И это стало своеобразным слоганом за столом, потому что, ну, не может человек отказаться от еды, тем более такой вкусной. Если такое происходило, мы с бабушкой действовали обычно по-разному. Она начинала настаивать на том, чтобы Мишка все-таки ел, и терпение ее было безграничным. А я, произнеся ту же фразу, просто продолжала есть сама. Ребенок мог спокойно выходить из-за стола. Результат в итоге у нас был один и тот же. Мишка не съедал предложенную ему еду. Но бабушка волновалась по этому поводу, а я нет. Потому что что? К обеду проголодается и поест. Помню наши диалоги примерно такого содержания. Но как же все-таки он без каши по утрам? Это же так важно. Каша же силы дает. Но не хочет он овсянку, оно и понятно. Я тоже никогда ее не любила. Да и сейчас не люблю. Что значит не люблю, когда надо? Но не заставляю же я его есть кашу, если сама не ем. А ты и сама ешь. Знаешь, как полезно? Каша же силы дает. И так по кругу. Но в этом диалоге есть ключевой момент. Как я могу убедить детей в том, что каша — это вкусно, если сама ее не ем? Притворство какое-то и вранье. Это как пытаться убедить детей, что фастфуд вреден, уплетая при этом картошку фри. Или рассказывать про вред курения, затягиваясь папироской. Лицемерие какое-то. Тем летом на даче я впервые четко поняла, как мне решить проблему «ребенок не ест мою еду» с психологической точки зрения. То есть как не дать укорениться мысли о том, что я плохо готовлю, а, следовательно, я плохая мать. И поэтому ребенок отказывается есть. Решение было найдено простое и изящное. Составить набор несложных вкусных блюд по предварительной семейной договоренности. Блюда, которые устраивали всю семью и которые мне было под силу приготовить без фанатизма. На практике это выглядело так. Сначала я занялась супами. Выбрала те из них, которые я могла приготовить так, чтобы их можно было с удовольствием есть. В шорт-листе остались в итоге борщ, щи, куриный суп с вермишелью и гороховый. С гороховым и щами пришлось расстаться, потому что они детям почему-то не зашли. Остался беспроигрышный борщ и куриный суп, который, впрочем, довольно быстро стал у них ассоциироваться с простудой. Да, я из тех, кто лечит любые недомогания куриным бульоном. Так что джекпот взял в итоге борщ. Но уж его дети полюбили так, что после моего анонса не остается никаких сомнений, что они его точно будут есть. Дошло и до того, что сами начали просить. Всего один суп, и, разумеется, довольно редко, хорошо еще раз в две недели. Ели бы чаще, точно бы надоел. Зато полюбили и хотели. Это важнее. Бабушка, кстати, мою эту практику одного супа, конечно, не поддерживала. И летом устраивала детям разносолы. То один суп, то другой. И, по-моему, какой-то еще суп им в итоге зашел. И тут тоже важный момент в моей стратегии. Вот дети мне говорят, что она сварила им отличный суп, понравился, очень был удачный. Отлично, говорю. Просите варить вам его почаще. И убиваю сразу двух зайцев. И бабушке приятно, что ее усилия наконец оценены по достоинству. И мне хорошо, потому что у детей расширяется меню. А конкурировать с ней и пытаться повторить ее суп бессмысленно, и времени на это жалко. Такая стратегия оказалась очень выигрышной. Разобравшись с супами, я перешла к основным блюдам. Таким же перебором я быстро выработала простое меню. Куриные или говяжьи котлеты, паста с фаршем и томатным соусом, тушеная курица в сливочном соусе, запеченная курица, тушеная говядина и все это с макаронами, гречкой или рисом. А, еще простой плов из курицы. Небольшой набор, правда? Зато не требующий от меня больших усилий и получивший в итоге одобрение от детей. И опять же, вот поехали дети к бабушке. И поели там шикарное мясо с лисичками. Что я им говорю? Очень хорошо, рецепт узнали? Давайте попробуем приготовить. Но я это говорю не с той целью, чтобы самой потом готовить это блюдо. Та же причина, не хочу конкурировать, но хочу в их голове зафиксировать это вкусное блюдо именно с его автором. Это важно для последующих их детских кулинарных воспоминаний. А чтобы выработать у детей привычку, что-то понравилось, спроси, как приготовить, и попробуй сделать сам. Мне кажется, это важный навык для самостоятельной жизни. Про Мишкину крутую яичницу и Гришину умение ориентироваться в продуктах я вам расскажу чуть дальше, в следующей главе. Далее я перешла к плюсам. Что-то необязательное, но приятное. Такой вкусный бонус к основному меню. Или замена чему-то основному, когда лень, или времени совсем нет готовить. Так у нас в списке появились сырники. Бабушка моего бывшего мужа меня научила смешивать творог и творожную массу. Открытие века для меня было серьезно. И блины. А, и шарлотка еще. Но с ней я как-то перестаралась, слишком часто ее готовила, и привет, больше дети ее не хотят. Еще важным моментом были совместные походы в магазин, потому что именно в магазине всегда решалось, что будем готовить в ближайшее время. Исходя из этого, формировался набор продуктов. То есть, если дети хотели борщ, то мы и набирали необходимые для него продукты, что автоматом настраивало на желаемый вкусный обед, что, в свою очередь, просто не оставляло шанса вдруг от него отказаться. Все хитро продумано, а? В итоге в меню были только те блюда, которые точно нравились. А это значит, что если ребенок не хочет их есть, значит, он просто не очень голоден. А не я плохо приготовила. Ну и ладно, мне больше достанется. Буду я еще переживать. Нет уж. Поэтому мне так странно представить для себя ситуацию, при которой у меня на готове есть сразу несколько блюд на случай, если детям что-то не понравится. У нас же честный договор был еще на берегу. Пробуем, определяем, нравится или нет, и оставляем в меню только то, что нравится в каждой категории. Так, кстати, я была защищена от выбора только десертов, например. Выбрать-то нужно было в каждой категории. Так что все по-взрослому. Не нравится — не едим. Я знаю, что мне больше всего не нравится в самой идее давления в вопросах еды. Мне не нравится торг. Вот это вот «давай ты съешь всю тарелку гречки, а я тебе дам за это конфету». Несчастная гречка в этом случае навсегда теряет чувство собственного достоинства, оставаясь продуктом, который можно есть только за конфету. Не хочу так. Не хочу сразу играть с детьми роль просящего, роль торгующегося. Хочу открыть ребенку вкус, а не накормить. Вот в чем суть. Получилось ли у меня? Я знаю, что у детей точно есть любимые блюда, среди которых есть и моего приготовления. И они не боятся пробовать разные продукты. Так что да, я довольна своим подходом. И да, гастрит они пока не заработали. Пусть и считается, что без супа жизнь ребенка не жизнь, а прямой путь к больному желудку. Хотя у Гриши живот-то временами побаливает. Но тут причины явно в фастфуде, который я не запрещаю есть, потому как и сама его ем. Слушайте раньше про лицемерие. Но все время, когда у меня болит живот, я жалуюсь, что вот, мол, опять съела какую-то вредную еду и теперь расплачиваюсь. Такая жизнь, за все надо платить. Отлично работает, в отличие от прямого запрета. Сырники. Что в них особенного? Классические сырники у меня никогда не получались. Как правило, они не пропекались, оставаясь жидкими внутри. А если я упиралась и доводила их до ума, то они пропекались, но были очень плотными. Еще они всегда прилипали к сковороде. В общем, не складывалось у меня с сырниками. Пока я не оказалась с детьми на даче, где бабушка моего мужа наглядно продемонстрировала мне, что надо делать, чтобы все получилось. С тех пор я делаю сырники только так. Что понадобится, чтобы получить 40 небольших сырников? Детский размер, как оладьи. Творог. Зернистый, развесной или в пачке. Жирность выбирайте по вкусу. Я предпочитаю 9%. 400 граммов. Творожная масса с изюмом. Можно и с курагой. 600 граммов. Яйцо куриное. 1 штука. Мука пшеничная. 200 граммов. Масло подсолнечное для жарки. Или любое другое, на котором вы любите жарить. 50 миллилитров. Сметана или варенье. Много. Как готовить? В большой удобной миске смешиваем сначала творог с творожной массой, затем вбиваем туда яйцо, перемешиваем, а потом всыпаем половину объема муки. Все хорошо перемешиваем. Любую горизонтальную поверхность, где вам удобно будет лепить сырники, я это делаю на деревянной доске, посыпаем оставшейся мукой и выкладываем туда тесто. Скатываем из теста колбаску диаметром около 6 см, нарезаем ножом небольшие шайбочки толщиной около 2 см. Каждую шайбочку слегка приминаем рукой, обваливая в муке. Вот таких шайбочек у меня обычно получается около 40 штук. Обжариваем сырники на среднем огне до золотистой корочки. Смело едим руками, обмакивая в сметану или варенье.